Такэси посмотрел на карточку. Рядом с эмблемой приятной на вид молодой женщины в вызывающем наряде говорилось по-английски «Клуб сисек жопки для господ». «Ценителю». Заведение выглядело для Такэси в самый раз. Однако он знал, что Бирк и Роскоу его сюда отправили подсадной уткой. «Крутой оборот», — признал он. «А ты бы что сделала?» «Нашла такси», — сказала Прерия. «Но с другой стороны, наконец ей удалось познакомиться с Такэси, который явился глухой полночью, молол языком со скоростью миля в минуту и требовал, чтобы его подключили к машине Пунктур-трону, устройство, которое, как он очевидно верил, некогда вернуло его к жизни. Когда наутро за завтраком их познакомили, она увидела парня постарше и пониже ростом, в костюме поистине омерзительном из синтетики, но набитой так, чтобы походить на какой-то твид, в яркую зеленовато-голубую искру на фоне цвета печенки. Брюки на коленях пузырились. Д.Л. легонько опиралась ему на плечо и смотрела на него сверху вниз, как бы извиняясь. «Только за ногами ему присматривай, и все будет хорошо», когда Такэси взял Прерию за руку и радушно осклабился. «Вот». Д.Л. протянула руку и споро начесала ему на брови челку, пока он, бормоча, старался ее оттолкнуть. «Кого он тебе напоминает?» «Мо!» — воскликнула Прерия. Он подмигнул. «Что она тебе тут наговорила, лапуся?» «Все на свете», — сказала Д.Л. «Похоже, я как раз вовремя». Оттуда и впредь он щедро вставлял колоритные комментарии к версии Д.Л. Пока перед самой дверью темная металлическая с пластиковым ключом не помедлил и не задумался вслух. «Может, часть с сексом тут мы все-таки опустим?» «Она еще ребенок», — согласилась Д.Л. «Ну, парни», — возмутилась Прерия. «Без забот, стало быть. Пальпируя ее гладкие жесткие контуры, я...» Взял пластиковую карту и сунул в щель, содрогнувшись, ибо что-то заныло, и предмет резко усосало у меня из пальцев. После краткого сканирования карту высунуло ему обратно, как язык. Внутри он обнаружил, что там почти никого и нет. Мало следов ночных прибыльных занятий, никаких паров саке, никакого клацанья игральных плиток за ширмами или женских хождений и бликов. Полицейская облава, что ли, была? Бирк на самом деле нашел свои войска? С дальних закраин этого места чуть ли не слышались голоса. Весь вдруг он вошел в самую середину песклявых горничных, легко допустить числом дюжину очаровательных субреток в скандально коротких нарядах из органди и тафты, что сбились вокруг него в стайку, словно блестящие птички Фатума. Его прошибло потом и эрекцией. Его, пихая, повлекли, изящно принуждая сверкающими бордовыми ногтями из одного помещения в другое, а он, едва способный, в нежном стадном топоте высоких каблуков, удержаться и не споткнуться по пустынным вестибюлям, пытался держаться компанейски и сдавал. «Дамы, дамы!» и «Что все это?» Но был лишь багажом. В окружении воздушных нижних юбок и трепещущих ресниц его, наконец, взнесли в лифт, и все они вдруг рухнули, прижавшись друг к другу, пока двери не разъехались в коридор, освещенный черными свечами с мускусной отдушкой, и в нем лишь одна дверь в дальнем конце. Выпихивая его из лифта, девушки впервые признали его существование. «Усладительного вам вечера, Вонд-сан!» — закричали они. «Не надо так нервничать!» Затем все вместе шурша ветрено, поклонились и отбыли посредством того же лифта, суя, пока двери закрывались, руки в декольте и под чулки за сигаретами, спичками и закуривая. «Вонт Сан?» «Должно быть его аналог, еще в Хилтоне. Они сочли его этим американцем? Что же делать?» Он огляделся, нет ли кнопки призвать обратно лифт, но таковой не наблюдалось. Стены гладки. Единственную дверь в конце коридора покрывал черный бархат, там серебряная ручка. Сколь бы бережно он ни приближался, все равно слышал, как в этом заглушенном месте скрипят его ботинки. Может, Минору так представляет себе розыгрыш? Он попробовал постучать в дверь, но бархатная поверхность поглотила удары. Предполагалось, что он повернет дверную ручку сам, откроет, шагнет туда. Там была Д.Л. Лежала в постели, шляпа, длинные серьги. Мини-юбка? Невероятно. Этот типчик Вонт должно быть тоже за мини-юбки? Она улыбнулась. Скорей, Бирк. Долой эту стебаную одежду. Ой-ой, напористая женщина. Так Эсси подумал, а мне нравится. Но это не... Начал он. Шш! Ни слова! Раздевайся! Ты здесь в безопасности. Весь дрожа, как его редко вынуждали бордели, так Эсси оголился, сознавая каждый спадающий с него предмет одежды, воздух вокруг и тяжесть самого ее взгляда у себя на коже. Где-то пробили часы. По древней системе настал час петушка. Далеко не в одном смысле, как в позднейшие годы нравилось интерполировать с комическими акцентами Такэси, предсказуемо к вящей досаде Д.Л. Птица, обычно ассоциируемая с зарей, петух, по законам касания смерти с заглавной буквы, принадлежала ранней ночи. Теперь цикл ЦИ у жертвы уже вступил бы в область тройного обогревателя, а он, жена мочевому пузырю, кой тем самым подвергся бы опасности. При методе ДИМ-МАК, предназначенный к использованию игольный палец с заглавных букв ДЛ, можно было откалибровать так, чтобы вызывал задержку действительного момента смерти в год, в зависимости от силы и направления применения. Она могла бы ударить Бирка Вонда сейчас, а через много месяцев в будущем оказаться посреди совершеннейшего алиби в тот миг, когда он падет замертво. «Погодите-ка минутку», — перебила Прерия. «Вот вы тут, в этой суперинтимной ситуации с парнем, который с себя одежду снимает, а под ней, очевидно, Такэси посторонний, и вы его все равно зовете Бирк? Так меня ж линзы заставили надеть», — сказала Д.Л., «чтоб глаза стали синие, как у твоей мамы, и у тебя вообще-то. Жмоты в этом депато даже не раскошелились на пару, которая мне по рецепту полагается». «Вы чужие линзы вставили? Вле!» И ничего не видела. Бирк и Такэси все равно оба примерно одного размера и одних телесных габаритов. А мой ум тогда переключился скорее в трансперсональный режим. «Сосредоточился на том, что вы делали», — догадалась Прерия. Причем настолько, что лишь гораздо позже Д.Л. вспомнила о контактных линзах, которые изъяли почти сразу же, как только дело было сделано. Чем больше она размышляла, тем гуще плечи ее обсыпали птички жути. Она так наверняка и не выяснила, но уверилась, что линзы вытащили из глаз кого-то мертвого. Что более того, ей полагалось свидетельствовать собственному акту убийства посредством коррекции дозрения именно этой персоны. Вероятно, шлюхи, допускала Д.Л., пойманной на утайке, всю свою короткую жизнь она провела вне бухгалтерских книг, а имя ее, даже те, которыми она пользовалась профессионально, уже никто больше не помнил. Теперь потеряны, так что потерянней и не бывает. Но сквозь ее противозрение Дэл смотрела в тот час, пока садилась на голову мужчину верхом на кровати, находила его пенис и гладко вправляла его, дыша с точностью, сознавая лишь человеческие точки тревоги, распределенные ниже, беззащитные вдоль этих темных меридианов. Ничьи глаза ей больше не требовались. Она входила по иным датчикам прямо к сути, противостоя его потоку ци, спиралью вкручивая свой с нужной хиральностью. Такэси так ничего и не почувствовал. И лишь когда он мгновение спустя кончил и начал орать на уличном японском, Д.Л., детрансцендируя, сообразила: должно быть, что-то тут не так. Она перевесилась через край кровати, цапая себя за глаза. Такэси с висяком выскальзывал из нее и ускользал прочь в некотором смятении. Когда он вновь увидел его лицо, его поразила внезапная зеленая бледность ее глаз, словно из них что-то слили. Она стиснула веки, моргнула. «О, Господи! О, нет!» Проворнее, чем он бы уследил, она скатилась с кровати и приняла боевую стойку, оставив дверь справа от себя. «Эй, красавица!» Такэси, приподнявшись на локте. «Это я? Что-то не так?» «Вы кто?» «Нет, плевать!» Она повернулась и сбежала в дверь, в своем прикиде пика шестидесятых, наблюдаемая по ходу произвольным количеством камер, населением, ныне возвращающимся в коридоры, достоверными копиями для Л известных неприятельских лиц, все с неотмщенными обидами, с несведенными счетами, собрались тут вокруг ее неряшливой любительской попытки человекоубийства. Ралф Уэйвани, коего из любезности вызвали из Империала, следил за продвижением Д.Л. на улицу на собственном мониторе, равно как и замедленным обалделым облачением и отбытием Такэси. «Приставь-ка получше кого-нибудь к этому японцу. Может, мы ему сумеем помочь?» «Сходить за ней?» — осведомился двухтонка Кармине Квелодини. Ралф, похоже, над этим поразмыслил. «Пусть идет. Мы всегда ее опять найдем. Будет знать, сколько она теперь нам должна». Зазвонил телефон, Кармина снял трубку. «Говорит, кто-то дал наколку нашему мальчику. Он, должно быть, послал каскадера». Ралф не спускал глаз с экрана. Смотрел, как она уходит. Эти длинные, прекрасные формой ноги. Эта замедленная инохоть боевой искусницы, наконец, с неумеренным «мвах», послав ей воздушный поцелуй, прежде чем исчезнет. «Прощай, детка. Я так надеялся, что это будешь ты. Если ты не сумела его прищучить, кто сможет?» «Слишком он везучий», — расфилософствовался Кармина. «Но в долг живет, потому что удачная полоска навечно длится». «Траханный вонт», — вздохнул Ралф Уэйвани. «Прям кукушка-подорожник». Д.Л. улетела назад в Калифорнию, безмозгло снова наводясь на приют Куноити, куда возвращалась с юности, затем уезжала, затем возвращалась опять, строя долговременные отношения любви-ненависти с персоналом внимательниц, особенно с сестрой Рошель. Только на сей раз Рошель разглядела, до чего ужасно она выглядит, и лишь отправила в келью, а поговорить мягко предложила на следующий день. Это бы дало Д.Л. время прикинуть спокойно в лоб на то, что она наделала. Бестолку. Она поплакала, поспать не удалось, помастурбировала, прокралась в кухню и поела, скользнула в залу регрессии с больших букв и посмотрела старое кино по ящику с большой буквы, покурила бычков из общественных пепельниц, покуда не проснулись птицы. Когда втащилась на встречу со старшей внимательницей с больших букв, была бессонной развалиной. Женщина потянулась к ней, смахнула волосы с потного лба Д.Л. «Я такое натворила!» Д.Л. сидела и дрожала, не в силах подобрать слово. «Зачем мне рассказывать?» «Что? А кому еще? Кто поймет?» «Как раз этого мне сегодня и не хватало. Когда поток средств начинает поворачивать, когда я обретаю истинный смысл жизни как предпринимательница, вы впархиваете такая в темпе вальса, и я вдруг должна быть отцом Фленаганом?» Она покачала головой, сжала губки бантиком, как монахиня, но высидела и выслушала исповедь Д.Л. «Наконец. Ладно. Пара вопросов. Вы уверены, что не... в самый последний миг отпрянули?» «Я не уверена, но...» «Не терять внимания!» «Мрачно!» «В этом весь смысл, Д.Л. Сан!» «Телесная транзакция была сложна, референциальна. Для нее требовались не только поток ци и время суток, но и память, сознание, страсть, подавление, все. Все сходилось в одном смертоносном мгновенье. Старшая внимательница с заглавных букв ровно взирала на ее покорный загривок, на отвращенный лик. «Уже лишь по вашему жизненному шаблону вот что я думаю. Живя, как обычно, скажем так, на некой дистанции от реальности всех прочих, вы спустились, меня забрали, вас привели вниз, снова в растленный мир, а вы не обратили внимания, не подготовились, но, как опрометчивая тварь, кинулись, очертя голову сквозь внешние формы. Поэтому неудивительно, что все запороли. А чего вы ждали?» И вот тут Д.Л. вспомнила замечание Иносиро-сенсея о тех, кто никогда не станет воинами, кто импульсивно бросается вперед, все просирает, а потом им приходится с этим жить весь остаток своих лет. Он знал, он видел это в ней, какую-то латентность просранного исполнения в критический момент, где-то в ее судьбе. Но как же он вообще мог ее предупредить? Д.Л. поймала себя на том, что уже некоторое время многозначительно кивает. «Мне надо знать», — наконец прошептала она, — «можно ли это обратить?» «Свою жизнь? И не думайте!» Вибрирующую ладонь с заглавных букв. «Ну и да, и нет. Зависит от многих переменных, не в последнюю очередь от того, насколько быстро ею заняться. Но что она говорит? Но я там только что была. С вашего последнего раза с нами мы успели соорудить себе хороший медблок. В штате сейчас пара лицензированных домов, кое-какие новые терапевтические машины, и хотя нам попадается не так-то много случаев ниндзёва касания смерти с заглавных букв, у вашей жертвы шансы будут тем лучше, чем скорее вы сможете его сюда доставить. Примечание. Дом. Доктор ориентальной медицины. Конец примечания. Но как же мне снова его найти? Я не думала, что мне... Я хотела. Но Д.Л. передумала. А Рошель сказала: «Выкладывайте». Я надеялась, есть возможность, тихим прерывистым голоском, как-то остаться. В окне за ширмой эвкалиптов виднелись некогда белые стены, заросшие плющом, дальняя излучина трассы, подоткнутая в развертывающий разлив земли туда внизу, а тут, наверху, меж гладких золотых и зеленых сопок, дул ветер, казалось, нескончаемо. Вот он, глубокий бездвижный час, мертвая точка на самом дне дня. Женщины сидели в кают-компании «Ниндзет» и наблюдали, как каустические кривые солнечного света трепещут на внутренностях их кофейных чашек. «Если б существовали судейские коллегии по ниндзицу, — предположила Рошель, — вас бы дисквалифицировали за то, что вы, по вашим словам, совершили. Может, сейчас самое время, сестра, браться уже за свою долю работы? Мы всегда верили в вашу искренность, но дальше она вас уже вести не может. Когда мы вообще увидим, как вы сосредоточиваетесь, где объем внимания? Блаженно скатываетесь по дороге в какой-то дешевой туристской машинке, являетесь в наряде с распродаж для помощников-закупщиков у Зоди и умоляете, чтобы вас взяли обратно? То туда, то сюда. И так много лет, никакой последовательности, никакого упорства, никакого, блядь, внимания. Мы видим только, как кто-то бегает, потому что, если она прекратит бежать, упадет. И за этим больше ничего. Я думала, вы меня примете, чтобы я не совершила. А если б я хотела, чтобы вы покинули нас навсегда, я бы просто сказала «вон». Правда? И мне придется. Впервые за все собеседование солнечно-власая девушка подняла взгляд к глазам неподвижной директрисы с заглавной буквы. Сложносоставной взгляд, кокетливый, но в то же время отталкивающий прочь, явно отчаявшийся от любой мысли о том, что придется снова идти искать Такэси. Но если я его сюда доставлю... Сестра Рошель закатила глаза, как бы сдаваясь на милость. Нам придется вознаградить вас, позволив остаться навсегда. Ох, дитя! 32-летнее, бывалое, холодное и прекрасное дитя. На большее благословение Дейл и не рассчитывала. Она попросила, и ей были дарованы несколько дней на подготовку. И забралась туда, где можно держаться подальше от чужих покурок, не совать руки себе в писю и гипнотизировать себя, чтобы заснуть. И тут у ворот возникает никто иной, как самолично Такэси. Ищет ее, тем самым избавив всех от лишних хлопот. Не то чтобы у него своих трудностей, конечно, не было, начиная еще с Токио, в болоте первобытного страха, по которому он пробивался с тех пор, как обнаружил, что произошло. А это не отняло у него много времени. На утро после своего приключения в Хару-но-де-Паато он попробовал дозвониться Минору в его контору, антитеррористическое подминистерство, но в ответ получил лишь длительный отворот-поворот, включая предположение, что запрашиваемой им личности больше не существует в той форме, что была известна Такэси. Через некоторое время... По какому бы внутреннему номеру он ни звонил, его ставили на паузу и там бросали. Весь этот день и следующий Такэси ходил, чувствуя себя свалкой токсических отходов. Его пронзали симптомы всего, особенно торакальные и абдоминальные. Он прекратил заказывать доставку в номер, потому что его тошнило от вида пищи. Последний удар молота его настиг, когда он получил из чистки свой костюм, тот, что на нем был до столкновения с ДЛ и после нее, и увидел, что в нем полно дыр, каждая от 5 до 10 сантиметров в поперечнике, спереди на пиджаке и поверху брюк, все края драны и черны, как будто горели и гнили одновременно. Он позвонил в Дорай Куриннингу, там извинились, но ничем помочь не могли. Примечание. Дорай Куриннингу. Химчистка. Японской. Искаженная от английского dry cleaning. Конец примечания. Применяли перхлоротилен, как мы его ко всему применяем. Я поразился, когда все эти дырки полезли. Полезли? Куда полезли? Вширь. Всего за несколько секунд. Никогда такого не видел. Потея и весь боля, глубоко обеспокоенный, Такеси срочно записался на прием к одному штатному лепиле жизни и нежизни в Авадзуме, не забыв прихватить с собой и недужный костюм. Доктор Оруни разложил его на смотровом столе и отправил по нему какой-то автоматический сканер. А они с Такеси тем временем в соседней комнате смотрели на видеоэкран, представлявший данные в графическом и печатном виде. «Все это точки тревоги», — врач, показывая курсором узор дырок. «Какая-то странная разъедающая энергия, весьма отрицательная. Вы с кем-то дрались?» Такеси вспомнил то. Весь день пытался не вспоминать американскую девушку, как она пялилась, ужас и неудачу у нее на лице перед тем, как она развернулась и сбежала. Врачу он рассказал об их рандеву в Харо-но-де-Паато, пока тот подвергал Такеси урезанному медосмотру, мрачно похмыкивая насчет всего, что, похоже, обнаруживал. Но вообще-то ничего и не проявилось до анализа мочи. Док Оруни вынул из маленького холодильника бутылку скотча Сантори, нашел 2 картонных стаканчика, налил им по полному 90-процентному, закинул ноги на стол и скорбно предался загадке. Рака нет, цистита нет, камней нет, белки, кетоны, все это в норме. Но с вашим мочевым пузырем происходит что-то очень чудное. Как травма, только гораздо медленней. Мы не можем поконкретнее. А что вы считаете, можно это найти где-нибудь в какой-то актуарной таблице смертности? И как только увидите шансы, узнаете имя, оно само уйдет? Оно? Не часто же бывает «не»? Примечание. «Не». Ну что? Японской. Конец примечания. Я такого никогда не видел. Только читал статьи, слышал разговоры в гольф-клубе, анекдоты. Если желаете, могу отправить вас к тому, кто изложит вам подробнее. Так а что вы мне сможете тогда сообщить? Когда-нибудь слышали о вибрирующей ладони с заглавных букв? Ага, сам там раз-другой бывал. Это не бар, Фумимото-сан. Техника совершения покушений со встроенным замедленным действием. Ее изобрели много сот лет назад малайские китайцы, а наши собственные ниндзя и якудза переняли. Сегодня ее преподают по нескольким методикам. Действие одно и то же. Она это со мной сделала?